5. В промежутке между звонками Дик наведался в офис Хейзел, достал из ящика упаковку Мидола и принял 6 шипучих таблеток. Примечание. Комбинированный препарат, состоящий из ацетилсалициловой и аскорбиновой кислоты. Конец примечания. Затем туго забинтовал распухшую кисть и тут же забыл о ней. Оставаясь он до сих пор человеком, это было бы невозможно. О сломанных пальцах так быстро не забывают. Но Эллисон уже обратился и в качестве одного из побочных эффектов получил способность отключаться от боли волевым усилием. Как раз то, что нужно. В перерывах между разговорами, а то и во время них, Дик общался с горожанами, которые, не покладая рук, трудились у Эпплгейта. Эллисон сообщил им, что к половине пятого, самое позднее к 5, должен нагрянуть небольшой наряд полиции штата. Нельзя ли, мол, к тому времени включить проектор? Узнав о возникшей проблеме, Дик снова разбушевался. Теперь уже не столько от ярости, сколько от страха. Тогда Хейзел объяснила ему задумку Линдли, и Эллисон отпустила самую малость. Кристина в домашней фотолаборатории осторожно отпечатает негатив снимка из Янки, слегка его увеличит, но вовсе не для проектора. Наоборот, излишнее увеличение сделает картинку ратуши зернистой, некачественной, а для удобства собственной работы. Затем перевернет негатив, заретуширует стрелки на циферблате, а Бобби Тремейн нанесет их снова при помощи рентгеновского ножа, так, чтобы на часах было, скажем, 3:05. «У него твердая рука и небольшой талант», — продолжала мысленно рассказывать Хейзел. «Причем первое в данную минуту даже важнее второго. Я думал, что негативы с готовых снимков выходят не очень четкими», — озадачился Эллисон, — «особенно в свете». Она внесла кое-какие изменения в свое оборудование. Хейзел даже не нужно было прибавлять, что 17-летняя Линдли на сегодняшний день владела чуть ли не лучшей фотолабораторией в мире. «Итак, когда?» «Скорее всего, к полуночи», — отозвалась Хейзел. «Мать моя женщина!» — мысленно вскрикнул Эллисон. Так что горожане, собравшиеся у Эпплгейта, поморщились. «Нам понадобится D-батарейки, штук 30», — невозмутимо вмешалась Бобби Андерсон. «Будь паинькой, Дик. Позаботься об этом. Мы все понимаем твою тревогу из-за полиции. Обдури их как-нибудь, ладно?» Тот помолчал. «Хорошо, это будут Бак и Рой, оба молокососы». «Вот именно, задержи их. Больше всего меня волнуют рации, а не сами копы. Сколько там их для начала пришлют? 1-2 наряда? Но если они увидят, если доложат начальству...» Послышался гул одобрения, похожий на шум океана в большой ракушке. «Ты найдешь способ заглушить передатчики?» — осведомилась Бобби. Тут в беседу радостно вклинился Энди Бейкер. «Стойте! У меня идея получше! Пусть Бак Питерс сейчас же тащит свою жирную задницу на заправку!» «Точно!» — взвизгнула от восхищения Бобби. «Здорово! Великолепно! А на выезде их кто-нибудь... Может, Бич?» Тот был польщен оказанной честью.